Развестись? Не могу я так больше. Чем больше я его кормлю, тем он чаще на меня лезет. Судья мужу, что вы можете сказать по этому поводу? Мне бы сейчас пол тарелочки супу, я бы всех вас тут трахнул. Как пользоваться автоматом для получения денег? Первое. Зайти в отделение банка. Второе. Достать автомат. Третье. Получить деньги. 3 часа ночи. Милиционер задержал мужчину с большим чемоданом. Стой! Что у тебя в чемодане? Еще не знаю. Взволнованный мужчина вбегает в магазин по продаже оружия. Мне нужен пистолет. Вы хотите убить жену? Спрашивает продавец. Нет, тещу. Тогда приходите завтра. Сегодня вы в таком состоянии, что можете промахнуться. В целях пропаганды опыта тюрьмы Нью-Йорка и Москвы обменялись заключенными сроком на 1 месяц. В середине срока заключенные выступили с заявлениями. Русские потребовали пожизненного заключения, американцы — немедленно смертной казни. Адвокат, сколько стоят ваши услуги? Адвокат, сколько стоят ваши услуги? 2 ответа на 2 вопроса — $100. Какой у вас второй вопрос? Вор спрашивает черную кошку, которая перебежала ему дорогу, когда он шел на дело. «Какая сволочь тебя сюда послала?» «Мур», — ответила та. Ну, для тех, кто не знает, напомню. «Мур» — сокращенное название московского уголовного розыска. В тюрьме проверяющий спрашивает заключенного. «Почему вы здесь?» «Так ведь не выпускают». Следователь Гдлян допрашивают узбекского мафиози. Героями перестройки начала 90-х годов были 2 следователя, Глян и Иванов. Они занимались расследованием какого-то сумасшедшего узбекского дела, связанного с миллионами рублей, что по тем временам составляли и сумасшедшие деньги в переводе на доллары. Вот анекдот, связанный с этими следователями. Следователь Гдлян допрашивает узбекского мафиози, не знавшего русского языка. Переводчик переводит речь следователя. Следователь спрашивает последний раз, где спрятаны золото и драгоценности, иначе тебя сейчас же расстреляют. Испуганный мафиози говорит на родном языке. Они зарыты рядом с домом у арыка, 3 шага к востоку. Гдлян спрашивает переводчика, что он сказал. Переводчик отвечает, он сказал, стреляй, сволочь, все равно ничего не скажу. Карл пришел к учителю музыки на очередной урок. Когда он открыл футляр своей скрипки, учитель в изумлении воскликнул, что ты принес вместо скрипки автомат. Черт побери, а ведь вы правы, интересно, а что будет делать папаша со скрипкой в банке? Сидят 2 зэка в одной камере, один говорит, сейчас бы сюда колбасы, да, неплохо бы, говорит второй. Ты кусь, я кусь, ты кусь, я кусь, кусь. Удар табуретом по голове. Ты чё дерешься? Нечего 2 раза кусать. Заключенный пишет письмо жене. Пришли мне 2 напильника. Мы здесь все собираемся после обеда и делаем себе маникюр. Судья подсудимому. Ваши 3 последние желания. Подсудимый. Любые. Судья. Да, любые. Подсудимый. Пулемет, патроны. И держитесь, гады! Один американский журнал организовал конкурс для выявления самого верного, самого трезвого, одним словом, самого добродетельного мужчины. Одно из писем, полученное в редакции, гласило «Я не пью, не курю, верен своей жене и никогда не заглядываюсь на чужих женщин. Я очень много работаю, у меня не остается времени ни на кино, ни на театр. Я рано ложусь и встаю на рассвете. Каждое воскресенье я хожу в церковь. Кстати, срок моего заключения кончается всего лишь через год.